Глава 5. Валерия то приходила в сознание, то снова впадала в беспамятство. Выныривала на короткое время из темноты и снова погружалась в ее пучину. И, как ни старалась, не могла вспомнить, кто она и что происходит, где находится и почему. А иногда перед глазами начинали мелькать разные образы, и тогда Валерия принималась стонать и метаться. Пару раз она все же открывала глаза, обводила комнату затуманенным взглядом, но снова засыпала. Как долго это продолжалось, день, два или всего несколько часов, Валерия не знала, но в какой-то момент кошмары отступили, и она почувствовала себя в безопасности. В ее нос вдруг проник завораживающий аромат свежей выпечки. Запахи были восхитительными, пахло сдобой, печеными яблоками и корицей. И еще чем-то очень знакомым, что возвращало в прошлое, заставляло вспомнить детство. Валерия приподняла голову и потянула носом. «Бабушка булочек напекла». Эта мысль отозвалась тоской и болью внутри. Что-то плохое было связано со словом «бабушка», а вот что? Вспомнить не получалось. Снова накатил страх, заставляя сжаться, словно от холода. А невыплаканные слезы застряли комом в горле. Валерия зарылась с головой в подушке, с удовольствием вздохнула ненавязчивый аромат лаванды и повернулась на бок. Совсем не хотелось открывать глаза, хотя солнечный свет упорно пытался пробраться к ней под веки, а легкий ветерок холодил кожу. Хотелось еще немного понежиться в уюте и покое. Где-то в глубине дома раздался строгий женский голос, и тут же поднялась суета. А через какое-то время дверь в комнату с шумом распахнулась и послышались шаги нескольких пар ног. Кто-то подошел к кровати, осторожно коснулся плеча Валерии и тихонько прошептал. «Виточка, солнышко вы наше ненаглядное, просыпайтесь потихоньку. Скоро придут высокие гости, нам надо одеть вас и сделать прическу». Валерия распахнула глаза и недовольно уставилась в круглое, розовощекое, сплошь покрытое мелкими веснушками лицо полноватой девушки. За ее спиной стояли еще две. Та, что постарше, держала в руках платье и отчего-то выглядела расстроенной, а вот другая держала поднос и сочувственно улыбалась. «Так вы уже не спите?» — обрадовалась рыженькая девушка. «Давайте-ка я вам помогу сесть». Валерия и глазом моргнуть не успела, как ее посадили, обложили подушками и поставили перед ней прямо на кровать поднос на ножках. Она в полном изумлении уставилась на стакан молока и булочки, посыпанные маком. Рот тотчас наполнился слюной, а в животе громко заурчало. Интересно, как долго я не ела, что испытываю такой сильный голод? Но другой вопрос ее беспокоил гораздо больше. Валерия обвела взглядом помещение. Высокие потолки, украшенные лепниной. Стены, покрытые шелковой тканью, старинная деревянная мебель и два огромных кресла, обтянутых кожей. А рядом с кроватью столик ручной работы, на котором стояла ваза со свежими цветами. Валерия посмотрела на притихших девушек и спросила, «Где я?» Девушка, которая принесла поднос, всплеснула руками и испуганно посмотрела на своих товарок. Старшая хотела ответить, но рыжуха опередила ее. «Вы, главное, не волнуйтесь. Ваша бабушка, долгих лет ей процветания и здоровья, сказала, что со временем все восстановится. Видано ли дело попасть на ужин к самим помойщикам?» И совсем негромко добавила. «Они же вас чуть досуха не высосали. Чудо, что вообще живы остались». Самая старшая с осуждением посмотрела на свою напарницу. Потом перевела взгляд на Валерию и строго спросила. «О чем вы только думали, когда сошли с автобуса на окраине города? И зачем пошли на заброшенную городскую свалку?» Валерия изо всех сил пыталась восстановить в памяти вчерашний день, но всплывали лишь разрозненные обрывки. Волшебный фонтан, рынок, который плохо запомнился, синее платье, автобус, городская свалка, жуткие твари и крылатый мужчина. А еще она слышала какие-то голоса и даже имена. Да нет, все это мне приснилось. Но где-то в глубине души она знала, что все это правда. Вот только не хотела верить. Да и как можно в наш век высоких технологий верить в такое? Валерия посмотрела на девушек и строгим голосом подтвердила. «И все же вы не ответили на мой вопрос. «Где я нахожусь?» Девушки беспокойно переглянулись. Никто не хотел брать на себя ответственность и что-либо объяснять или рассказывать, тем более хозяйка дала четкое распоряжение — не давить на ее внучку. Валерия поймала тревожный взгляд рыжухи и мягко спросила, «Как тебя зовут?» «Оля». «Оля, поговори со мной, пожалуйста». Девушка кивнула и вновь затараторила. «Вы только не волнуйтесь. Ваша память со временем обязательно восстановится, и вы все вспомните. Все будет хорошо, Виточка». Валерия тяжело вздохнула. Создавалось ощущение, что ее не слышали. «Оля, почему ты меня называешь этим именем?» «Потому что вас так зовут». Валерия несколько раз повторила про себя имя. «Виталина». Словно пробуя на вкус, и не почувствовала никакого отклика внутри. Сплошная пустота. «Это не мое имя», — уверенно заявила она. Девушки выглядели испуганно. «Хорошо. Тогда как вас зовут?» — спросила та, что была побойчее. «Вы нам скажите, и мы будем называть вас тем именем, которое вам нравится». Валерия почувствовала, как ее голова взорвалась болью при первой же попытке что-либо вспомнить. «Не помню», — ответила она и потрясла головой. «Но я точно знаю, что меня зовут иначе». «Виточка, вы, главное, не волнуйтесь», — снова затянула свою песню Ольга. «Все будет...» «Да я не волнуюсь», — спокойным тоном проговорила Валерия и отставила поднос в сторону. «Я просто в бешенстве, потому что не помню, кто я такая, не знаю, где нахожусь и не понимаю, что происходит. Да я даже не могу вспомнить, как я выгляжу». Поднялась с кровати и направилась к зеркалу. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Вот сейчас она увидит себя. Остановилась и смело взглянула на свое отражение. Из зеркала на нее смотрела потрясающе красивая юная девушка, лет 18-19, не больше. Длинные прямые черные волосы, огромные карие глаза, тонкие черты и ярко-розовые, по-детски немного пухлые губы. «Нет, это точно не я». Валерия ткнула пальцем в сторону своего отражения, ошеломленно глядя на девушек. «Это не мое лицо!» Вцепилась руками в свои щеки, словно хотела содрать с себя маску. «Это не мое тело!» И чем больше она говорила, тем сильнее распалялась. «Да что происходит, в конце концов? Как такое возможно?» Старшая положила платье на стул и дотронулась до руки Ольги. «Срочно беги за Едвигой Марковной. Скажи, что с Виталиной истерика случилась». А Валерия заметалась по комнате, как раненый зверь. «Почему я не могу вспомнить ничего, связанного с моей личностью? Почему совсем нет никаких воспоминаний из детства?» Остановилась напротив зеркала и указала на свое отражение. «И почему я не узнаю это лицо? Да как такое вообще возможно?» «Виталина, пожалуйста, успокойтесь», — попросила старшая девушка. «Вы при падении получили серьезную травму. У вас частичная потеря памяти», — так сказали нам врачи, которые вас осматривали. «Да когда они успели?» — поинтересовалась Валерия, подозрительно прищурившись. «Так ночью и осмотрели», — ответила вторая девушка. «Видели бы вы, какой поднялся переполох, когда вас принесли всю грязную и беспомощную. Мы сначала даже подумали, что случилось непоправимое». Валерия посмотрела на свою ночную хлопковую рубашку в пол, оттянула ворот и заглянула внутрь, на красивое, совсем еще юное тело. Осмотрела чистые руки и ноги, снова бросила взгляд на зеркало, и на лице нет ни единого грязного пятна. «Кто меня помыл и переодел? Вы?» «Нет, с вами были старшие женщины рода. Нас не пустили к вам. А что? При мне были какие-то вещи? Например, телефон, часы?» — спросила Валерия, ни на что, в принципе, не надеясь. «Когда вас принесли домой, мы не заметили ничего такого, а потом вас забрали старшие сестры». Валерия хотела поинтересоваться, кто именно принес ее. Но в комнату величественно вплыли две женщины. Одна из них была одета в строгое старинное темно-синее платье, которое красиво облегало статную фигуру. Но больше всего... привлекали внимание шикарная грива волос цвета вороного крыла и глаза разного цвета. Один голубой, другой ярко-зеленый. Стоп, где я это видела? Но хорошенько подумать ей не дали.